Ты, как всегда, наблюдателен. Хотелось ответить ему колкостью, но здесь и стража стояла, и других солдат хватало. А у меня не то положение, чтобы дерзить. Наедине можно себе позволить, но вот так, это уже урон чести семьи, да и всех аристократов разом. Нет уж, это никак не приблизит меня к цели, поэтому сдержу нрав. Надолго вернулся, пока не знаю. Дня на три точно, ответил я, оглядываясь на ходу и выискивая нужное место. Через два дня по прогнозам планируется темная ночь. После этого в планах самим использовать добытые специи и сделать еще один шаг в развитии. Сергиус велел мне это время потратить с максимальной продуктивностью. Он иначе сказал, конечно, тренируйся, Эрна, а про продуктивность я сам добавил. Тренировка? Спросил резано. А ты что, скучал здесь? Жирком еще не заплыл? Явно острить нельзя, но, если осторожно, вполне. Старался не расслабляться. В перерывах, пока тискал служанок, здесь нет служанок, паник резано. По распоряжению крестьяна изгоняющего, в лагере не должны находиться посторонние люди. Удивительно, что тебя пустили. Улыбнувшись, я задумался, чем ему таким ответить, но впереди показалась палатка, куда сдавалась добыча. Сама продажа много времени не заняла. Зашел внутрь, выгрузил, получил оценку, кивнул, взял деньги и ушел. «Теперь ты богат?» – спросил резано, который дождался меня на выходе. «Сможешь оплатить себе душ? Мне хватит и бочки с водой. Ты прямо сейчас тренироваться хочешь? Ты не представляешь, насколько скучно мне было. С тобой хоть какое-то веселье. А как же твоя знакомая?» «О!» – выдал он и смутился. «Мы с ней. А, ладно, не хочу об этом говорить. Если встретим ее в лесу, сам поймешь, все интереснее и интереснее. Признайся, что ты в нее влюблен». На это резано захохотал в голос. Хохотал долго, брызгая слюной. Лицо пошло красными пятнами, и под конец он закашлялся. «Ты ее просто не знаешь. Удар у нее что надо. Обязательно попробуй. Удар? А что же еще? За все остальное она тебе голову оторвет. Это точно не Кая? Это оказалось не Кая. Познакомился я с этой леди КХМ в тот же день. Помылся, поел горячей пищи да отправился срезанно в лес. Пока искали свободную поляну, прыгая с дерева на дерево, он что-то услышал, остановился, а потом усмехнулся и повел меня куда-то в сторону. Неладное я сразу почувствовал. Одно из деревьев впереди шаталось. В спокойном лесу это необычное зрелище. Взгляд мгновенно зацепился. При этом звуков, которые порождали удары, не было. Про звуки я хорошо подметил. Когда спустились вниз, увидели девушку, которая избивала дерево, отчего оно и тряслось. Делала она это бесшумно и хлопков никаких не было, хотя сама она кряхтела, и еще как, чего надо, рявкнула она, заметив нас. «Опять ты», резано посмотрел на меня, делая выражение лица. «Ну, я же говорил, что она психованная». «Да мы просто мимо проходили», ответил я миролюбиво, показывая пустые руки. «На всякий случай, а то это, при всей моей любви к женщинам, пусть большая часть этой любви и выпала на предыдущую жизнь, я не нашелся, как ее охарактеризовать. Видно, что молодая, волосы синие, что я встречаю впервые в этом обществе. Лицо не сказать, что красивое, но и не страшное, грубоватое. Может, потому, что взгляд злой и подозрительный, пот ручьями стекает, и кожа красная от усилий. Это Хала, которая метит на второе имя, тихий удар, представил мне девушку резано. Даже такая деревенщина легко догадается, откуда прозвище. Она из семьи Баротер, с которой моя семья конфликтует последние лет 100. А еще она психически неуравновешенная. Что ты сказал? Эту фразу Хала прокричала, рванув вперед и занеся кулак, вспыхнувший ореолом кипящей силы. Резано шагнул мне за спину, но, кажется, девушке было плевать на то, что у нее на пути появилось препятствие. Ей потребовалась секунда, чтобы добраться до меня. В этот момент я действовал по наитию, пустил энергию в руки и применил плавную тактику, которую использовал сам резано. Сместившись в сторону, отвел летящий кулак, а дальше добавил из своего арсенала, придав девушке ускорение, отчего она улетела прямо в дерево, кулаком вперед, пробив в толстом стволе дыру, отчего щепки вылетели с другой стороны, а по коре вверх побежали трещины. «Бежим!» – радостно закричал резано. «Идиот!» – уныло прошептал я и бросился бежать, потому что Хала уже встала на ноги, и ее правый кулак засветился раза в два интенсивнее, при этом глаза потемнели и налились кровью. Резано оттолкнулся от корня, залетел на ветку и скрылся из виду. Я повторил его путь, чувствуя, как со спины приближается смерть. Следующий удар пришелся по той ветке, от которой я оттолкнулся. Щепки снесло в мою сторону, и, не смени я направление, быть мне сбитым ударной волной. На этом драка прекратилась. У Халы оказались ужасные навыки поиска и перемещения. Бегала она по земле, еще и медленно. Оторвался я без труда, зашел ей за спину и принялся наблюдать за девушкой. «Я вас из-под земли достану», — вопила она. «Ну и личность. Правда, она милая?» — спросил Резана, найдя меня. «Ты зачем ее спровоцировал? Чтобы ты понял, насколько я рисковал, когда искал друзей. Так ты их точно не найдешь. Тебя же нашел», — пожал Резана плечами. «О том, с каких пор мы стали друзьями, я тактично не спросил. Странный он, бесит меня, но забавный, и тренироваться с ним интересно». А она быстро успокоилась, заметил я, наблюдая за тем, как, выругавшись, девушка уселась в позу для медитации. «Это тебе так кажется, она неуравновешенная, но силы в ней много». «Да, я тоже заметил», — с серьезным видом ответил он. Разорванное на две части дерево было совсем рядом, так что слова прозвучали как издевка. «Стой здесь», — сказал я, — «а я пойду, помирюсь с дамой». Резано на меня странно посмотрел, будто я самоубийца. Я на него тоже посмотрел, будто он придурок, который поссорил меня с незнакомой девушкой. Я уж промолчу про то, что ее семья тоже из влиятельных. Вообще подозрительно, что наследница на войну отправилась. Женщины в лагере имелись, но в основном из бывшего темного герцогства, где дамам не считалось зазорным сражаться. Урсувайцы же в этом категорично и женщин на войну не отправляют, тем более молодых девушек. Аккуратно спрыгнув вниз, я тихим шагом дошел до Халы. Она меня не заметила. Я на всякий случай подождал, проверяя, насколько она чувствительна. Полный ноль. Минут пять просидела, восстанавливая дыхание и успокаивая поток энергии внутри себя. А там, в груди, целая буря шумела. Я это хорошо видел. Так, получается, у девушки проблемы с таинствами. Сильнейшая энергетика, но грубая и буйная, плохо поддающаяся контролю. КХМ, прочистил я горло, когда она успокоилась. Вздрогнув, Хала уставилась на меня. В ее глазах стал зарождаться гнев, но я выставил руки перед собой и быстро заговорил. «Стой, я тебя никак не оскорблял, чтобы ты на меня нападала. А то, что Резано сказал, так он в последние дни часто с деревьев падал и головой о корни бился. Эй!» — раздался возмущенный голос, донесшийся откуда-то сверху, из листвы. «Вот видишь, он совсем дурачок и манерам не обучен», — добавил я, про себя обрадовавшись, что Хала перестала подниматься с явным намерением прибить меня. «Кто такой, Эрна? Из какой семьи?» «Никакой, из деревни». «Так этот не врал, когда деревенским тебя назвал?» Прищурилась она. «Нет, ясно», пришла она к каким-то своим выводам. «Чего надо? Пригласи ее вместе тренироваться», раздался новый крик. «И дружить. Слушай», перешел я на шепот, «а он тебе тоже дружить предлагал?» Хала поджала губы, скривилась и закатила глаза. «Я слышала, что в семье Витиас родился умственно отсталый, но не знала, что настолько. Я не отсталый, я плохо общаюсь. Это одно и то же», — крикнула Хала в ответ. «Хватит подслушивать, а то я снесу дерево, где ты прячешься». «Не снесешь», — сказал я. Хала повернулась и выразительно посмотрела на разнесенный в щепки ствол. «Ты можешь снести обычное дерево», — спокойно ответил я, — «но не то, где он прячется. Пока доберешься, он 10 раз позицию сменит. Шустрый гад», — с презрением выдала Хала. «Тебе, наверное, уже 1000 раз говорили, что с таким темпераментом ничего не добьешься». «Да что ты понимаешь, деревенщина. На этот раз презрение досталось мне. То, что ты не умеешь ходить по вертикали, плохо контролируешь энергию, медленная, вспыльчивая, тренируешь день за днем один прием, чтобы компенсировать недостатки, отрицая тот факт, что этот путь тупиковый. Сейчас я тебе покажу, какой он тупиковый». Все же она сорвалась. В первую секунду, когда она напала на меня при знакомстве, я действовал инстинктивно и увел атаку. Сейчас же, успев за ней понаблюдать и проанализировать увиденное, работал осознанно. По какой-то причине ко мне привязался Резано, наследник, пусть и не первой категории, из влиятельной семьи. А сейчас мы встретили еще и девушку-аристократку, тоже не из последних, у которой налицо проблемы. Либо ее никто толком не учит, либо она с рождения дефектная и нормально научить нельзя. Что-то я не слышал в герцогстве про женщин-воительниц, вот и получаем, что, скорее всего, У нее за плечами какая-то непростая история, почему она вообще на путь восхождения встала. Но об этом долго можно гадать. А без особых усилий завербовать аристократку, это могло быть интересным. Поэтому я и усугубил конфликт, чтобы сразу прояснить, насколько это реально. Хала действовала предсказуемо. Разбежалась, направила всю энергию разом в кулак, отчего тот вспыхнул и... Я перехватил ее руку и задрал вверх. Вся энергия ушла впустую. «Это все?» – спросил я. Она попыталась ударить меня лбом в нос. «Но где она, а где мой нос?» «Допусти я удар, и пришлось бы ее убить». Удерживая ее руку, сделал подсечку и, когда ее повело, завернул конечность. Рука оказалась у нее за спиной. «Как и я сам, ауч!» – выкрикнула она растерянно. «Почему тебя не учили нормально?» – тихонечко спросил я на ушко. Так, чтобы резано не услышал. «Ты дефектная, я женщина», — ответила она громко. «Хватит приставать ко мне, наглый извращенец. Ты что, из тех, кто любит пожестче?» И заламывание руки восприняла как прелюдию. «Не обижайся, но я люблю игры попроще». «Да я», — начала она задыхаться от возмущения. «Да я, неудачница, которая теряет время понапрасну. Это я уже понял. Так, значит, тебя не учат, потому что ты женщина, была у меня подруга. Талантливый практик, поэтому я не страдаю предрассудками. Хочешь к нам присоединиться, таким голосом, каким я говорил, только души выкупать, за копейки?» Хала расслабилась и обмякла. «И ты будешь меня учить?» – спросила она ледяным тоном. «Если обещаешь быть хорошей и послушной, скорее я вырву тебе хребет, можешь попробовать. Но в рамках тренировки, в следующий раз я отвечу тебе жестко. Так, значит, ты все же любишь пожестче? Любить и уметь? Это разные вещи, так что, договоримся?» Я отпустил ее и позволил развернуться. Она тут же снова направила в руку энергию и замахнулась. Я не дернулся и не сдвинулся. Кулак остановился в считанных сантиметрах от лица. Спокойствие в моих глазах ее разозлило, и она попыталась врезать коленом мне по яйцам. А это еще хуже, чем по носу. «С твоим нравом что-то придется делать», — покачал я головой, наблюдая, как она выплевывает землю. Неудачно упал человек, лицом вниз, с ускорением. «Резано, выходи!» — крикнул я, когда взаимопонимание с Халой было достигнуто. «Уверен, хватит придуриваться. Выходи, или я тебя скину. Попробуй, тогда пойдем тренироваться без тебя. Может и правда без него?» — спросила обиженная Хала. Потребовалось уронить девушку еще 13 раз, чтобы до нее окончательно дошло. Она мне не соперница. Резано все же спустился. Угроза подействовала. Или просто надоело дурака валять. «Хала, это Резано, твой учитель по управлению гневом». «С чего это он мой учитель?» — мгновенно вспыхнула она. «Потому что он идеально выводит тебя на эмоции. Если научишься не реагировать на него, тебе ничего страшно не будет. А вот это обидно». Между прочим, Резано сложил на груди руки. «Сам виноват. Резано, это Хала, твоя новая ученица. Можешь издеваться над ней как хочешь. Твоя цель при этом не умереть. Ты точно роль наставника потянешь?» — с подозрением спросил парень. «Задание выглядит как-то подозрительно. Скоро ты поймешь его мудрость. Но, если хочешь, можешь сам предложить, как нам тренироваться, раз уж собрались вместе». «Ну», — смутился парень, — «я не знаю». «Бесполезный тупица», — закатила глаза Хала. «Разрешаю за каждое оскорбление ронять ее. С каких пор ты командуешь, деревня?» — глянул на меня Резано. «Я потомок великой семьи и не обязан тебе подчиняться. Тогда иди домой, тискай служанок, или что ты там любишь делать?» — махнул я на него рукой. «А что касается тебя», — посмотрел я на Халу, — «иди сюда, будешь меня бить». «Это я с радостью». Она и правда обрадовалась. Кажется, она из тех, кто уверенно чувствует себя, только когда кулаком машет. Не кулаками, а одним единственным, правым кулаком. Я еще ни разу не видел, чтобы она левым таинство применила. «Твоя задача — бить меня максимально слабо». «Это как?» Хала, как пошла радостно в мою сторону, поведя плечом, так и остановилась резко, нахмурившись. «Это для контроля энергии, тупица», — фыркнул Резано, за что Хала попыталась ему врезать, а он увел удар и кулак впечатался в землю, после чего девушка покатилась по траве. «Сама виновата», — пожал я плечами, когда она поднялась. «Неужели тебе гордость позволяет реагировать на его тупые шуточки?» «Ну», — задумалась она, — «под таким углом я еще не смотрела. Ты прав, нет смысла переживать из-за этого неудачника. Так-то лучше». «Что это я неудачник?» — насупился парень. «Резано, а ты владеешь дальнобойными таинствами?» «Нет, Теперь пришла его очередь хмуриться, а Халы довольно улыбаться. «А каким оружием пользуешься?» «Я не пользуюсь оружием. Мои руки – оружие». Для наглядности он показал эти самые руки. «Слушайте, вы точно из разных семей? Один двумя руками пользуется, вторая одной. Сговорились, что ли?» «Нет». Раздались синхронные, полные возмущения ответы. «Да, тяжело с вами придется», – глянул я на небо в поисках ответа на вопрос, «зачем в это все ввязался?» «Резано, почему ты не пользуешься оружием? Оно мне не нужно. А как ты собираешь отбивать атаку копьем? Если вдруг дараманец захочет тебя проколоть насквозь, я бы на это посмотрела, как крепкие мужики насаживают его на свои копья», – с насмешкой спросил я. Да Халы не сразу дошло, что я сказал, а когда дошло, она аж рот от удивления открыла и покраснела до кончиков ушей. «Нет, я знал, что в деревне испорченные люди». Резана тоже изобразила шарашенность. «У нас за такое лопатой по голове бьют, так что не в мой огород камень, так что с оружием, не пользуюсь я им», упрямо ответил парень. «И дальнобойных таинств у тебя нет, а у самого что, есть?» спросила Хала. Краснота так и не ушла, что разозлила девушку. «Есть, потом покажу». «Резана, да что ты прицепился, нет у меня других таинств, все, чем владею, ты уже видел. Я тогда совсем не понимаю, что вы здесь делаете, сами же кричали, что из великих семейств, вас что, совсем не учили?» На это оба смутились, приуныли и отвернулись от меня. «Ясно, проблема куда глубже, чем я думал. Тогда так, Резана, твоя задача — ударить сконцентрированно на максимальную дистанцию толчком, сбивая листья вон с той ветки, по одному листу за раз. До нее далеко», — неуверенно ответил парень. «Это чьи проблемы? Действуй, ищи способы. А ты, Хала, как и сказал, постарайся ударить меня слабо». «Это как?» «Это с минимум энергии, едва коснувшись. Не вижу в этом смысла». «Да», — шагнув к ней, ударил хлестко в грудь. «Ну, не прямо в женскую грудь, которая у нее имела ярко выраженную форму, несмотря на утягивающие бинты, а в солнечное сплетение. Покровом девушка владела лишь частично, защищала правую руку, плечо и часть груди. Поэтому импульс легко добрался до тела, вошел внутрь и разошелся волной. Я ударил настолько точно, что не коснулся девушки. Зазор в миллиметр остался. Хала покачнулась и упала на колени. «А ты чего встал?» — посмотрел я на Резана. «Листья все еще на ветке. Неужели они сильнее тебя? Я покараю их», — шутливо крикнул он и отправился тренироваться. Я же присел к Хале, которая сквозь помутнение снова закипать начала. «Ты не заметила удар, не смогла его блокировать. Не можешь справиться с последствиями. Хотя бы заметила, что я тебя не коснулся. Походу дела нет. Еще и внимательность нулевая. Не знаю, что ты делаешь возле военного лагеря. Может, просто заблудилась, но, если пришла сюда тренироваться, я предложил тебе способ куда лучше, чем бить деревья. Так что, либо делай то, что говорю, либо мы дальше без тебя. Кажется, эту девушку с характером постоянно обламывать придется. Посмотрим, что из этого выйдет». Когда Халу перестала мутить, она поднялась, и я выставил ладонь перед собой, которую она и стала бить, аккуратно, насколько могла, заодно сдерживая желание врезать посильнее. «Везет же мне на девушек с характером, то Кая, то Хала. Надеюсь, это не попытается меня убить хотя бы». Глава 7. Новые таинства. Как Хала опробовала новый подход на мне, отправил ее дальше нежно избивать дерево. Сам же перешел к своим тренировкам, заодно обдумав, что мне с этими ребятами делать дальше. Самое простое – ничего. Потренировать немного, и на этом все. Так как я вижу потоки энергии внутри их таинств и тел, указать на ошибки несложно. Заодно и сам потренируюсь разбираться в чужих практиках. А вот самое сложное – превратить этих ребят в команду, но непонятно, что с ней делать. Вроде как в ближайший месяц мы с Сергиусом будем по горам бегать до опыта набираться. Что дальше, неизвестно. Да и не тянут эти двое на то, чтобы в горы выйти и не сдохнуть под ближайшим камнем. В общем, я был озадачен. Как солнце начало садиться, эти двое отправились в лагерь. Я же задержался, заметив Сергиуса. «Тебе нужно кое-что сделать», — начал он сходу, когда я подошел. «Что же?» «Найти мастера маскировки. В лагере есть тот, кто тебе подойдет. Его зовут Цирин Скрытный. Найди его и узнай, что он берет за обучение своему таинству. Договорись с ним». «Что за таинство маскировки?» «Тебе не подходит то, чему я обучаю. Поэтому нужно подойти к вопросу с другой стороны. Сам разберешься». «Хорошо, Еще что-то? Да, тебе нужно устроить охоту на кайтши в следующую темную ночь. Запишись в какой-нибудь отряд или сам на охоту выйди. Вы шутите? Нет, помните, как-то вас чуть не убил один единственный кайтши, а вы мне предлагаете в одиночку на них отправиться. В темную ночь, когда этими тварями лес кишит, не потянешь? Иногда я совсем не понимаю наставника. Тебе нужно развить темное лезвие, пояснил он. Если хочешь стать элитой, придется рисковать. Умеете вы озадачить, наставник. Это не все. Тебе еще нужно найти мастера по пустым тварям. По приказу Кристиана цена на обучение снизилась, чтобы армия подготовилась к переходу через горы. Так вот почему мы здесь настолько застряли, сразу догадался. Одна из причин. На этом все. А что с нашей добычей? После темной ночи увидишь. Ясно. Вы в лагерь? Нет, у меня есть дела. Немедли, Эрна. Лучше тебе ускориться в практике. Да он издевается. Я и так супербыстрый. Наставник ушел, не обратив внимания на мое возмущение. Я же пошел в лагерь. Сегодня позволю себе нормально выспаться, чтобы завтра начать ускоренную подготовку. Зачем тебе это? Спросила Хала, когда они вдвоем срезанно отошли от Эрна. Чего ты прицепился к нему? Почему нет? Пожал плечами тот. Оба за день так вымотались, что сил собачиться не осталось. Никогда не поверю, что вы случайно познакомились. Почти так и вышло. Я его случайно в лесу встретил. Рассказывай кому-нибудь другому. А я хорошо знаю, насколько ты умен, Резана. Расскажи это моей семье, рассмеялся парень. А если серьезно, зачем тебе это? Не унималась девушка. Сколько ему потребовалось времени, чтобы просчитать твое таинство? Вздохнул парень. Я не знаю, сколько он за мной до этого наблюдал. Может, ты ему рассказал. В тот раз он тебя впервые увидел. Я хотел его разыграть. И тебя заодно, тихо посмеялся Резана. Завтра я восстановлюсь и ударю тебя. Сильно и больно, пообещала Хала. Эрна не разрешит, развеселился еще больше парень. Какое-то время они молча шли дальше, но впереди показался лагерь, и оставалось не так много времени, чтобы свободно поговорить. Так и что ты хотел сказать? Не придуривайся, что сама глупая, отмахнулся Резана. Я просто хочу понять, с кем связалась. Секунда. Ему потребовалась секунда и два дня, чтобы изучить мое таинство толкающей руки. Он этого не стал показывать, но я догадался. Твое таинство? Не поверила Хала. За два дня это невозможно сделать. Сама она потратила два года, чтобы научиться хоть чему-то. Еще он за два дня научился бегать по деревьям. Да ты и сама сегодня видела. Врешь. Зачем мне это? С насмешкой глянул Резана. Та про себя подумала, что ее эта насмешка слишком уж красивая, бесит и раздражает. Тогда какова твоя цель? Подружиться. И все, все. Я не из тех, кто любит интриги. Ты хочешь сказать, что твое случайное знакомство с Эрона никак не связано со слухами о нем? Не понимаю, о чем речь. Все ты понимаешь. Только ленивый не говорит о том, что Эрона как-то связан сам знаешь с кем. Может и так, он изучает путь пяти ударов. Что? Выпалила Хала. Не верю. Протянула она. У тебя сегодня день неверия. Мы подходим к лагерю. Незачем показываться вместе. Не знаю, как ты, а я не хочу слушать очередную занудную лекцию о том, что с вашей семьей дружить нельзя. Ну и вали. Раздраженно бросила Хала. В лагерь она вошла в задумчивости. Ей определенно было над чем подумать. Справочная стояла там же, где и в прошлый раз. Приветствую, мастер Кло, поклонился я, когда вошел. Эрна, уже освоился в лагере, как служба. Что-то ты не заходил. Тренировался и в горы ходил, поделился я. Я к вам по делу. Вы, случаем, не знаете Цирина Скрытного, и где его найти? Тебя наставник послал, отчего-то улыбнулся Кло. Кто же еще? Тогда он знатно над тобой пошутил. Почему? Кажется, меня ждет какой-то подвох, и Кло не подвел, действительно описал, в чем загвоздка. Он не просто так имя получил. Очень скрытный человек. Это значит, что его будет трудно найти. Почти невозможно. А еще он не любит брать учеников и устраивает им что-то типа экзамена. Кто сможет его найти, того и будет учить. Если по цене договоритесь, подмигнул Кло. Ему здесь точно скучно. Хотя бы намеки есть, где его искать. Нет, он легко меняет личины, исчезает, ночует в разных местах. Я не уверен, что он вообще в лагере. А как он выглядит? Кло выразительно на меня посмотрел, намекая, что вопрос глупый. Ладно, я понял. Надо искать того, кто лучше других прячется, без надежды, что он вообще в лагере. Именно так. Тогда другой вопрос. К кому пойти изучать таинство против пустых тварей? С этим куда проще. Но для таких таинств нужен очень высокий контроль над энергией. Найди мастера Давида Пустого, говорящее у него прозвище, которое не было бы возможным у дароманцев. Но у нас слишком мало мастеров, способных передать соответствующие таинства, развел Кло руками. Он продвинулся в этом вопросе дальше других. Спасибо, мастер Кло, поклонился я. А где искать-то его? Где мне указали? Недалеко от главного штаба. Туда я и направился. Опять ты? Недружелюбно спросил тот самый тип, что устроил мне допрос на входе в лагерь. Встретил я его случайно, когда шел мимо палаток и шатров. Эрна, да? Припомнил его напарник, который вел себя куда дружелюбнее. А вы не знаете, где искать мастера Цирина Скрытного? Спросил я у второго, проигнорировав первого. Зачем это он тебе? Включил подозрительность проигнорированный. Так никто не знает, хохотнул второй, когда я промолчал в ответ на вопрос, отчего солдат пошел красными пятнами и даже кулак сжал. А может, тогда подскажешь, где обычному солдату потренироваться? Дружественные спарринги или что-то вроде того? Могу отвезти, загорелся идеей обиженный первый. Все там, парень, махнул рукой второй. Меня, кстати, Сарта зовут. Если хочешь, потренируемся как-нибудь. А ты успокойся уже, обратился он к напарнику. Парень тебе ничего не сделал. Не нравится он мне, упрямо сказал он. Спасибо, поклонился я Сарта. Первый что-то проворчал мне в спину, но я не обратил внимания, изучая то, что видел в лагере. Солдат здесь много собралось, пара тысяч или около того, и не сказать, что они теснились. Я шел по улице, причем мне не приходилось толкаться, чтобы пробиться. Свободно шел, никого не задевая. Пройти можно было далеко не куда угодно. Часть мест огораживалась отдельными частоколами. Защита скорее декоративная, чем серьезная, но так помечались территории аристократов. Чтобы туда войти, надо либо быть одним из них, либо получить приглашение. Ни того, ни другого у меня не было, поэтому шел я по общедоступным местам. Так и добрался до центра лагеря. Я уже знал, что здесь располагается ставка герцога и крестьяна изгоняющего. Сам герцог отсутствовал. По слухам, он занимался делами расширившегося герцогства, пока крестьян за него вел войну. Эрна махнул мне рукой резано. Как знал, что такая деревенщина, как ты, наконец-то решит заглянуть сюда. А ты что здесь делаешь? Глянул я на него. Разве тебе не пора, баиньки? Разошлись мы с ним не так давно, но я успел с наставником поговорить, к Кло зайти, в палатку заглянуть и перекусить взять по пути. Не знаю, что там с запретом на тему лишних людей в лагере, но каждый желающий мог купить себе еды в походных столовых, где работали обычные повара, а не солдаты. Тренироваться закончили вечером, когда солнце наполовину скрылось за горизонтом, а сейчас и вовсе исчезло. Можно сказать, ночь на дворе. Так что я совсем не ожидал здесь резано увидеть. После жарких встреч с тобой не спится. На меня и после первой фразы коситься начали стоящие рядом солдаты, а сейчас так и вовсе, шепотки побежали. Ты до завтра дотерпи, уж я придумаю, как сделать тебе приятное. Резано улыбался и хорошо держал лицо, но тут его улыбка поблекла. Шуточки-то и по нему самому били, причем куда сильнее, чем по мне. Ладно, хватит шутить, перешел я на серьезный тон. Лучше расскажи, какие здесь порядки. Крестьян изгоняющий постановил, что на его площадке может заниматься любой. Это официально, а на практике сюда приходят те, кто хочет показать себя, надеясь, что у них появится шанс поступить к крестьяну в отряд. А это почетно? Вопрос, на который каждый дурак знает ответ. Но здесь и сейчас мне выгодно быть ничего не знающим дураком, чтобы побольше рассказали. Откуда ты такой взялся, паря? Среагировал один из солдат, что смотрел за площадкой, на которой прямо сейчас дралось шесть воинов, то есть три пары, каждая в своей части усыпанной песком арены. Дрались на высоком уровне мастерства, я лишь отдельные движения выхватывал. Из деревни я, такая глушь, что страшно вспоминать. Так что почетно это, служить у великого крестьяна, почетнее некуда, с сарказмом ответил мужик. А ты, смазливый, лучше просвети своего дружка, чтобы языком поменьше болтал. Пока до беды не дошло, я присмотрелся к говорящему. Ох и много в нем скрыто, он точно элита. Всем, кто сдавал экзамен на элитного воина, выдавали кулон, простой с виду, обычный круг, символизирующий, что воин изучил полный цикл таинств и достиг совершенства. Как по мне, это сильно оптимистичная трактовка, зато красивая, этого не отнять. Он прав, кивнул Резана. Побольше почтительности к крестьяну изгоняющему. На этот раз мой внимательный взгляд достался парню. Язвит или нет, с виду лицо серьезное, но кто его знает, неужели он тоже фанатик крестьяна? Впрочем, если этот человек столько делает для солдат, то ничего удивительного в этом нет, как скажешь. Так что, выйти подраться может любой желающий, и получить наставление в случае проигрыша. А если выиграет, победит 10 раз, и твою кандидатуру рассмотрит. А где здесь учат пустым техникам? Этот вопрос породил еще волну взглядов в мою сторону. Ты в курсе, что они крайне сложны в освоении? Даже первые уровни, с серьезным видом ответил Резана. Теперь в курсе. Так куда идти, я покажу. Через пару минут я увидел Давида Пустого вживую. Несмотря на то, что стемнело, жизнь в лагере не затихла. Факелы освещали те места, где кипела жизнь. Идеальные условия для тех, кто захочет нанести удар издалека. Но, видимо, это маловероятно, раз никто не беспокоится. Сам Давид выглядел как больной человек. Худой, костлявый, высокий и в черном балахоне, с бледной кожей, которая выглядела в свете факелов как у мертвеца. Он наблюдал за тем, как с десяток воинов практикуют его искусство. «Мастер», — поклонился я, когда он взглянул на меня, — «я бы хотел изучить таинство против пустых тварей. Как это можно сделать?» Осмотрев меня, он, кажется, расстроился. Уж точно энтузиазмом не воспылал. «Ты в курсе, юный практик, что обычные покровы не работают против существ пустоты?» Его голос был противоположен внешности. Полные силы, звонкий, и даже когда он говорил тихо, слышно было всем в округе. «Теперь в курсе», — повторил я то, что недавно ответил Резана. «Он тут же стоял, рядом со мной. Тогда тебе еще следует узнать, что для таинств пустоты требуется высочайший контроль над внутренней энергией. Об этом мне уже говорили, мастер. А ты все равно пришел», — сказал он с ноткой обреченности. «Обучение у меня стоит 10 золотых урсов в неделю». Кристиан любезно согласился оплачивать половину и уговорил меня скинуть стоимость, так как сейчас военное время. Это доставляет мне физическое страдание. Больше, чем убытки, мне не нравятся только пустые твари. Так сколько в итоге стоит обучение? 1 золотой урс в неделю. Не самая высокая цена, которую я видел, но и не самая низкая. Столько мог рассчитывать скопить обычный наемник где-то за год работы. А тут всего неделя обучения. Да и то это ценник со скидкой. Разве Кристиан не обещал тому, кто изучит таинство пустоты за неделю, возместить расходы? Спросил Резана. Есть такое, по лицу Давида проскользнула тень боли. Пока этого никому не удалось сделать. А что нужно, чтобы изучить таинство? Заинтересовался я. Схема мне очень понравилась. Если изучить таинство, а потом отправиться косить пустых тварей пачками, собирая с них эссенции, то и финансовое положение поправить можно, и сильно продвинуться в вопросе контроля энергии. Мне доступно 7 шагов. Это не вершина пути, но дальше начинается индивидуальный путь восхождения. Давид перешел на официальный тон. Гони золотой, и расскажу остальное. Золотой у меня был, один единственный. Надо бы, кстати, про жалование узнать, а то я уже в боевые походы хожу, а ничего не получаю. Передал монету мастеру, которую он на зуб попробовал. После чего глянул на Резана, мол, либо плати, либо уходи. Он заплатил и остался. Главная особенность в таинствах пустоты – это вибрации. Нужно создать такую, какую пустое существо не выдержит. Для наглядности Давид показал, что имеет в виду. Выбросил вперед руку и создал вибрирующее лезвие. Продержал он его секунд 20, давая разглядеть во всех подробностях. Первый шаг – усилить свой покров вибрацией, которая будет способна отразить атаку пустого существа. Второй – усилить оружие. Третий – создать вокруг себя стабильное поле вибраций. Четвертый – научиться посылать ее на расстояние. Остальные шаги сводятся к повышению силы воздействия. Из пустого измерения к нам заглядывают 7 типов существ, каждая сильнее предыдущего. Последний, 7-й, шаг заканчивается победой над пустым королем. Но об этом можете только мечтать. Как создать вибрацию? Про королей было безумно интересно, но время обучения ограничено. Тебе нужно самому найти способ, улыбнулся во всю ширь Давид. Ох, как же меня это раздражает. Я чуть не взвыл. У каждого свой путь, считал он мою реакцию. Требуется высокий контроль, чтобы погрузиться в энергию и заставить ее вибрировать. У меня есть подозрение, что когда практики говорят у каждого свой путь, они просто не умеют объяснять. А раз так, то и вопросы пока что задавать нет смысла. Лучше присмотрюсь к тем, кто тренируется. Получалось у них не особо хорошо. Иногда по покровам проходили волны, но этим все и ограничивалось. «Сколько всего человек изучили пустые техники?» – спросил я мастера. «Около 20. Из 2000 солдат, которых, если загнать в горы, они лягут при первой же пустой ночи. А я-то все гадал, чего армия здесь ждет. Вот оно как. Можете еще раз показать вибрацию?» – попросил я, убедившись, что у тренирующихся ничего путного не увижу. Мастер артачиться не стал и врубил вибрацию покрова. Энергия, она, просто вибрировала. А как определить, правильная вибрация или нет? Как покров начнет вибрировать, я подскажу, ответил Давид. Я кивнул и перешел на площадку к его ученикам. Резанов встал рядом со мной. Это самая глупая трата денег, деревенщина. Ты тоже потратился. Я поддержал друга в его безумстве. И не поспоришь. Тогда мне остается только спасти твои вложения, чтобы ты не обнищал. Хочу это увидеть. Тогда смотри внимательно, ответил я неуверенно. Про себя я стремился решить задачу. Насколько стоит спешить с освоением нового таинства, с виду оно не выглядит сложным. Проблему кривых объяснений я обойду с помощью даров, а значит, могу попытаться удивить весь лагерь. Но нужно ли мне это? Пожалуй, что да. Война не первый день длится, а в лагере всего 26 человек, способных выжить в пустую ночь. Точнее, не так, наверняка есть и те, кто без таинств Давида способен уничтожать порождение этой ночи. Но сколько их? Не все воинство, в этом я уверен. Очевиден дефицит талантов в этой области. Как я успел заметить, таинство здесь принято изучать годами, двигаясь вслепую. Я же зрячий, поэтому срезаю углы там, где стопорятся другие. Эту карту можно разыграть. Слухи о молодом таланте, освоившем важное таинство, быстро разлетятся по лагерю и дойдут до Кристиана. Наша с ним непонятная связь уже принесла свои плоды, показав мне знания высокого уровня, которое я до сих пор дальше третьего шага не расшифровал. Так что точно стоит заявить о себе, да и просто укрепить репутацию не помешает. А значит, решено, буду пробовать сделать это быстро. Через полчаса практики я нащупал способ. По покрову стали расходиться вибрации, что вызвало удивление у мастера Давида и приступы мотивации у Резана, который уселся рядом и иногда отвлекал меня шепотом, спрашивая, в чем секрет. Сам пока не разобрался, честно отвечал я ему. Еще через полтора часа народ начал расходиться. Мастер Давид тоже ушел. «Долго ты еще тут будешь сидеть?» – спросил Резана. «Пока не освою таинство. Это невозможно. Я точно знаю, что никто этого не делал за один день. Просто пытались только аристократы, у которых много денег, а я бедный деревенский. Мне быстро надо. Ты псих, Эрна. Пойду я высплюсь, а завтра наваляю тебе на тренировке. Как знаешь», спокойно выдал я, чем вызвал новый приступ подозрительности. Резано остановился и не ушел, но через минут 20 сдался и, напоследок смачно зевнув, отправился спать. Я же остался. Если молодой, деревенский парень освоит сложное таинство всего за несколько часов, это вызовет реакцию, но не ту, которую мне нужно. Зачем лишние подозрения? Я хотел добиться совсем другого. Не того, чтобы обсуждали мою гениальность и что за этим стоит, а чтобы люди сплетничали о моем упорстве и воле. Поэтому я предпочел остаться до утра, без ущерба для сна. Не враг же я сам себе. Практиковал я в позе для медитации, очень удобной для того, чтобы спать сидя. Чуткость во сне я давно научился сохранять, бдительность не потеряю. Караульные по-любому заметят, что на тренировочной площадке кто-то остался, а на утро расскажут, что я просидел всю ночь. К этому моменту, если освою вибрацию по всему покрову, как раз и создам нужное впечатление талантливого, настойчивого и упрямого парня, готового идти к цели, не щадя себя. Осталось пережить эту ночь, не уснуть слишком крепко и не завалиться на бок, распугав всех могучим храпом, а то репутация получится совсем иной. Когда лагерь почти весь погрузился в сон, я почувствовал на себе взгляд. Приоткрыв веки, разглядел в темноте самого Кристиана. Он вышел из шатра и остановился у входа. Между нами было 50 метров, в темноте его было почти не видно, но я точно знал, что это он. Внимательно меня осматривает. Отлично, это мне и нужно. Через пару минут Кристиан ушел, а я остался тренироваться. Глава 8. Настоящая тренировка. К утру, вопреки всем ожиданиям, чувствовал я себя бодро, а когда солнце выглянуло из-за горизонта, вышел из дремы и начал усиленно практиковать вибрацию. Вслед за солнцем появились и люди. «Ты что здесь делаешь?» – спросил у меня властный, требовательный голос. Открыв глаза, я увидел перед собой воина. Он был в одних штанах, босиком, с короткой черной бородой и усеян шрамами. «По утрам здесь тренируются защитники», – добавил он. «Простите, господин, я не поленился встать и поклониться. Вчера мне сказали, что на площадке может заниматься любой желающий. Наверное, не так понял. Тонкий момент. Если Кристиан дословно сказал, что и правда может заниматься кто угодно, то у этого человека нет права выгнать меня, иначе он поставит под сомнение слова командира, что и делало ситуацию щекотливой. Про защитников я слышал, и даже видел их в деле, во время мертвой ночи. Личный отряд Кристиана, самые сильные, умелые и элитные воины герцогства, цель которых – защищать урсувайские земли от всех напастей. Больше похоже на то, что ты уснул», – хмыкнул бородатый. Мимо него проходили другие воины, бросая на меня ленивые взгляды. Выглядели они схоже. В одних штанах, босиком, у каждого совершенный покров активирован. Защитники заполняли площадку и начинали разминаться. В основном молча, но были и те, кто тихо общался. «Спать бы я предпочел в палатке, а еще лучше в мягкой постели, но где я, а где такая роскошь?» В медитации было проще сосредоточиться, поэтому я и сидел так. Пустые таинства оказались сложными. Да неужели, градус настроения бородатого, как подозреваю, офицера стремительно шел вверх. Так люди радуются, когда видят забавную зверушку. «Чему же ты научился?» – спросил он с интересом. «Продемонстрируй». На мне скрестились взгляды ближайших воинов. «А я что? Мне несложно». Сосредоточившись, вызвал вибрацию по всему покрову. Появился неприятный гул, похожий на жужжание. Едва слышное, но все равно раздражающее. Да и по коже неприятные ощущения пошли. Я пока не придумал, что делать с этим побочным эффектом. Улыбка с лица бородатого мгновенно сошла. Я бы сказал, что оплавилась, как воск, но нет. Спрыгнула с лица, куда точнее. Приняв до нельзя сосредоточенный вид, я усилил вибрацию и превратился в пушистое облако. Энергия стала отчетливо видимой. Хватило меня ненадолго, секунд на 30. Остановившись, утер со лба выступивший пот. «Давно ты изучаешь это таинство?» «С вечера, господин», — поклонился я. «Здесь и сейчас вежливость лишней не будет. Я его вчера видел. Мелкий не врет». Я обернулся, высматривая, кто это меня мелким назвал. Но тут человек 50 собралось, так сразу и не скажешь, кто виновник. «Ты когда-то до этого изучал пустые таинства?» – спросил мужчина. «Я про них вчера впервые услышал». «Нет, не изучал», – добавил я, когда мужчина на меня строго глянул. Не понравилась ему игра формулировками. «Может, он еще и считывает, не вру ли я? Куда спешишь тогда? Воин не должен пренебрегать отдыхом». Воином назвали. Я бы расплакался от умиления, но лучше мысленно потру ладошки. Пока что план работает, как надо. Моя закалка позволяет не спать сутки без вреда организму. На самом деле двое суток, но и козыри свои выдавать здесь не принято. А иногда цель важнее, чем сон. Поэтому я и задержался здесь. И все же, куда ты спешишь? Если ты справился всего за ночь, сделал бы то же самое за день. Просто, я опустил взгляд. Обучение дорогое. Вокруг раздались смешки. Они тоже часть плана. Репутация – штука сложная. Образ талантливого и быстро обучаемого практика – хорош. А образ голодного и талантливого практика – полезен. Таким проще управлять. Сразу видна мотивация, как ее сила, так и форма. Бедный, голодный, готовый рвать жилы, чтобы пробиться к успеху. Почти что народный герой. Осталось совершить парочку подвигов. Имя в герцогстве мне обеспечено. Что происходит? Голос Кристиана ни с чем не спутаешь. Как не спутаешь гром в горах с пением птиц. Солдаты моментально потеряли ко мне интерес и начали разминаться с тройным ускорением. Да здесь у нас талант попался. Бородатый повернулся в сторону Кристиана. А тот, как и вчера, вышел из палатки. Но на этот раз тоже в одних штанах, отчего не стал выглядеть меньше. Мне показалось, что наоборот. Какой же он мощный. И мышцы не просто раздуты, видно, что это плотно сбитые, каменные, отлитые из отборной стали жгуты. «Эрна», то ли вопросительно, то ли утвердительно сказал Кристиан. «Ты освоил вибрацию?» «Да, господин», — снова поклонился я. «Заодно спину разомну. тоже полезное дело. Раз так, запишись в отряд, что пойдет за эссенцией. Давид тебе объяснит, в чем смысл. А теперь начали. Разминаются все, кто на площадке. Прозвучало это как абсолютная истина, с которой не поспоришь. Посмотрим, из какого ты теста, талант, хмыкнул бородатый и хлопнул меня по плечу. Повторяй за остальными и постарайся не умереть. На такую удачу я и не рассчитывал. Быть замеченным – это успех, а быть приглашенным на тренировку – это на 10% везение, а на 90% проверка на вшивости способности. Внешне разминка напоминала самую обычную. Люди крутили ногами и руками, тянулись и разогревались. Но, если приглядеться, становилось видно, что они еще и внутри энергию гоняют. Непростая эта разминка, ох, непростая. Целый комплекс по закалке тела с помощью внутренней энергии. Одно это стоило любых усилий, рисков и ухищрений. Потому что вариант защитников превосходил то, что дали мне Сергиус и Кая, на порядок. Ну, может, не настолько, но кое-что новое я точно узнал. Повторить сразу не смог. Не настолько я талантливый, чтобы чужие таинства моментально применять. Уловил саму идею, запомнил детали и вернулся к своим, хорошо знакомым методам, подготавливая тело к дальнейшим испытаниям. Одно дело изучить за ночь то, что мне вроде как Давид показал, пусть из него учитель и так себе, и другое, по сути, украсть чужие знания, еще и на глазах их хозяев. Мало ли, вдруг кто-то заметит, что я делаю. Поэтому лучше потом наедине с собой в лесу попробую освоить новый уровень закалки. Отряд крестьяна к этому этапу относился со всем уважением. У них час ушел только на разминку. Сам изгоняющий тоже занимался. Не так, как другие. Внешне схоже, он тоже тянулся во все стороны, но внутри. Это было то, на чем мой дар спасовал. Насколько сложное таинство, что я просто не смог его разобрать. Если практика защитников была для меня следующим уровнем, как гора, до которой еще надо дойти, но очертания которой видишь, то таинство крестьяна, как следующая гора за этой горой, которую невозможно разглядеть. Сначала надо пройти по пути восхождения дальше, чтобы обзор сменился, а вместе с ним и понимание. Так что пока я только запоминал, чем-то он напоминал море, плотно сжатое море. У него энергии в сотню раз больше, чем у меня. Работаем парами, по команде. Таинство не применять, покровы снять, скомандовал крестьян, когда с разминкой было закончено. Иди сюда, бросил мне один из солдат. У нас не принято кого-то жалеть, зря ты вызвался. Я никуда не вызывался, лишь создавал контекст для нужных мне событий, но, кого это волнует? Стоило снять покров, как сразу последовал удар. Самый обычный, кулаком в голову. Я уклонился, но удар сменился захватом, и я мгновенно оказался в тисках. Попытался вырваться, но не получилось. Это не человек, а титан какой-то. Я просто ничего не мог противопоставить его грубой силе. Меня придушили до кругов перед глазами и отпустили. Бросили, как мешок, на землю. «Вставай, не теряй темп», – недовольно проворчал мой напарник. Я воспользовался передышкой, чтобы оглядеться. Ну, помимо того, что пытался отдышаться, все дрались, как хотели. Я не заметил, чтобы использовалось что-то одно. Удары руками и ногами, захваты, подлые приемы. Солдаты стремились повалить друг друга на землю. Встав, я принял защитную стойку. Мужик на это хмыкнул и усилил натиск. На этот раз работал одними ударами, без захватов, но, невежество его задери, какие же у него крепкие руки. Я будто снова с Каей дерусь, с отъевшейся на специях Каей, которая не в духе. Первый натиск я полностью слил. Секунды три продержался и на 10-м ударе отправился в полет. Споткнулся, кувыркнулся через голову и растянулся на земле. «Не мешайте!» – раздался чей-то насмешливый голос. «Я одной из пар своим падением помешал тренироваться. Смена!» – скомандовал крестьян. Поднявшись, увидел, как люди меняются партнерами. «Сами с этим чудом разбирайтесь. Кто хочет нормально подраться?» – рыкнул мой напарник. «Следующий, кто мне достался, воспринял это как кару небесную и пробил мне ногой в корпус, отчего я опять улетел, а ведь без покрова дрался и без внутренних усилений. Желудок в лепешку превратился, вместе с остальными органами. Это начинало раздражать. Поднявшись в третий раз, набросился на своего противника. Его это чуть раззадорило. Перестал жалостливо скучающе на меня смотреть. Только вот все мои удары уходили в никуда. Мне тупо не хватало силы, чтобы пробить его мышцы. Ударить же по уязвимым местам он мне не позволял. Смена. скомандовал через 2 минуты Кристиан. Так дальше и пошло. Всего десяток коротких спаррингов, каждый раз с новым противником. Если для солдат это было продолжением разогрева, то для меня смертельным испытанием. Мне отбили ноги и руки, живот и голову, в конце так и вовсе нос расквасили, но я был к тому моменту в таком состоянии, что не запомнил лица смертника. Закончили. Этот приказ Кристиана я воспринял как благословение. Солдаты мгновенно построились в 2 ряда, а я на одних волевых из принципа, понимая, что если сейчас свалюсь, то эти страдания будут напрасны, встал с краешку. Похватали снаряды, и 10 кругов разминки вокруг лагеря. Разминки? Нет, он это серьезно? Что же будет на настоящей тренировке? Хотя я знаю что, то же самое, но уже с таинствами. Ты можешь не продолжать, парень, подошел ко мне тот самый бородатый офицер. Ты и так доказал, что чего-то стоишь. А могу продолжать? Спросил я, сплюнув сгусток крови. Можешь, но лучше не надо. Снаряды вон там, указал он. Этим безобидным словом называли бревна, сложенные под настилом. Взяли их из леса, посрубав ветки. Ну, хоть не сами деревья на себе тащить придется. Бревна были разных размеров. Самое маленькое, длиной с мой рост, в толщине, как 2 ладони. Дерево легче металла, но выпендриваться я не стал и взял то, что было меньше. Навскидку 30 кг. Так еще и неудобное. Бежим без таинств, уточнил Кристиан. Себе он тоже бревно взял. При этом изгоняющий не смотрел на меня, но я был уверен, что уточнение именно для одного глупого новичка, что случайно оказался на тренировке взрослых и суровых дядек. Без таинств. Ничего нового. Я подобное и у Сергиуса делал. Даже веса схожие были. Но это ведь все еще разминка. Всю степень трагедии я осознал, когда солдаты побежали. Я так тоже умел. Без груза и отдохнувшим. Бежали они широким шагом, больше походившим на прыжки. Бревна держали снизу, закинув на грудь и плечо. Зрелище странное и глупое, но не для того, кто бывал в пустых горах. Прыгнуть с бревном 5 метров, без таинств, это жизненно важный навык. Что же они с таинствами тогда могут? И правда ли-то? Я их скорость развить не смог, поэтому бежал, как получалось. Быстро отстал, и к 8-му кругу они уже закончили. Я ведь уже говорил, что лагерь большой, и здесь 1000 человек размещены. Говорил, а сегодня познал на себе, что это такое, 10 кругов вокруг большого лагеря. На этом приключения не кончились. 10 кругов, это и правда разминка, чтобы закаленное тело разогреть. А дальше Кристиан разрешил применять таинство. Это я понял потому, как двигались солдаты после 10-го круга. Еще быстрее они двигались, то есть никаких передышек не было. Размялись и взялись за основную тренировку. Вдоль забора стояли зеваки и поглядывали на это шоу. Мне тоже порция внимания досталась. От подбадривающего свиста, до насмешек и оскорблений. Некоторые и вовсе угрожали, чтобы я великом Кристиану не мешался. Но как-то быстро эти угрозы сошли на нет. Видимо, когда защитники пробегали, они донесли о придурке, тренирующемся с ними. Так вопрос и прояснился, что мне можно. Про количество нужных кругов я узнал банальным способом. Посчитал, сколько раз меня обогнали. 20. Это пока я 3 круга бежал, 2 так и 1 с таинствами. Скорость ужасающая. На обычный бег это не походило. Скорее на один большой прыжок. Эту часть тренировки я выдержал. Потратился в ноль, последние круги бежал, сам не знаю как, но до площадки добрался. Когда все уже было закончено, воины сидели кто где и отдыхали. А вот и потерявшийся. Громко поприветствовал меня бородатый. Я проигнорировал его и смешки остальных, донес бревно до стойки, скинул его и рухнул прямо там на вытоптанную землю. Сдох, что ли? Да вроде живой. Надо пнуть его. Нечего здесь мясу валяться. Дело говоришь, мясо на солнце тухнет. Кое-как поднявшись, посмотрел с вызовом на солдат и пошел искать бочку, чтобы смыть пот. Знаешь, дружище, я уже хочу посетить твою деревню. Какой толк от особняков аристократов, если в каком-то хлеву так хорошо готовит будущих воинов? Поприветствовал меня резано, когда нашел сидящим у бочки. Ага, вяло ответил я, сил не было, ну вот совсем, выжили досуха. Что ага? С интересом спросил парень, поглядывая на меня как на диковинку. Все ага, в чем твой секрет? Как ты попал на тренировку к самому Кристиану? Спросил он с плохо скрываемым восторгом. Попался им утром, отчеканил я слова, чувствуя, что голова все еще кружится. Если проводить каждую из частей тренировки по отдельности, то в ней нет ничего страшного. А вот если сразу, без перерыва, сначала быть избитым, потом выложиться физически, без усилений за счет внутренней энергии, это само по себе испытание, а потом еще и продолжение бега. В общем, было тяжело. Я ведь еще и ночь не спал, много энергии потратил, вот все и наложилось. Уверен, если неделю потренируюсь, адаптируюсь, а так сразу и не выдержал. Жаль, конечно, очень уж хотелось глянуть, что будет дальше. Ты всю ночь просидел, что ли? Недоверчиво спросил Резана. Ага, и что с того? Достаточно просто оказаться утром на площадке, чтобы тебя взяли. Его голос так и сочился недоверием. Я еще вибрацию за ночь освоил. Может, этим приглянулся. Ты не врешь? Спросил он. Нет, не врешь. Хм, да ты аномалия какая-то. Как ты умудрился за ночь вибрацию освоить? Как приду в себя, объясню, в чем там секрет. Никому не говори, но мастер, сам знаешь какой, учить не умеет. Тогда я промолчу, что тебе хватило его скупого объяснения. На, хлебни. Резано достал из-за пояса флягу, к которой на моих глаз не раз прикладывался. Что это? Бодрящий напиток, недоступный беднякам. Простые, но способствующие ускоренному восстановлению специй. То, что тебе сейчас нужно. С каких пор аристократы настолько щедры? Флягу я взял и сделал пару уверенных глотков. Надо же подкармливать деревенских, способных освоить сложнейшие таинства за ночь. Пожал он плечами. Идешь к Давиду? Иду. А ты расскажи пока, что насчет твоей тренировки с Халой. Мы без тебя не занимались. Это провал, Резано. Это провал. Каюсь, учитель. С насмешкой бросил он и двинулся в сторону тренировочной площадки, откуда я недавно ушел, едва волочась. Показывай. Потребовал Давид, как только меня увидел. Сидел он на том же самом месте. Вчерашние ученики там же стояли. Пара новых лиц прибавилась. Кое-кого я узнал. Сегодня с ними бегал, сосредоточившись и собрав те крохи энергии, что накопились, пока возвращался, запустил вибрацию по покрову. Хватило меня секунды на три. Это все, мне восстановиться надо, а так дольше смогу удержать. С минуту где-то, припомнил я ночные результаты. Тебя кто-то учил? Да. Кто? Требовательно спросил он. Его глаза опасно сузились. Вы, вчера, забыли? Давид одновременно и облегченно выдохнул, и скривился. Не нравилась ему мысль, что конкуренты появятся. Тогда, если не врешь, поздравляю, ты потенциальный гений пустоты. Точно гений? Спросил Резано. Если бы он просто заставил вибрировать часть покрова, наставительно ответил Давид, я бы назвал его талантом. Но он всего за ночь добился того, что весь полог вибрирует. Ты иди пока, тренируйся, глядишь, догонишь его. Было видно, что Резано никуда уходить не хочет, но Давиду было плевать на его желание. Он почти прямолинейно отослал парня, а меня поманил за собой и увел в палатку. «Ты что, реально гений?» – спросил он меня. «Либо тебя учили, либо гений. Ты идеально повторил то, что я тебе показывал всего несколько секунд. Да чтоб тебя! Я ведь думал о том, что вибрацию надо изменить, но вылетело из головы. Надо же было так опростоволоситься.